Глава третья. Господи, ретив! Захныкал Маньян, стараясь перекричать свист ветра и вглядываясь через армированный иллюминатор спустя несколько мгновений после не очень мягкого удара о поверхность. Здесь же нет ничего, кроме голых камней и пыли, если не считать тех безобразных черных туч, что несутся над нами. Что же случилось с дворцом его верховности? — И встречающие, кажется, тоже запаздывают, — заметил Ретив. — Господи, не полагаете же вы, что и мы ослепли, потеряли координаты и тоже спутали посадочную площадку, как и наши предшественники? — Если мы ошиблись, то, пожалуй, на то же самое расстояние. Посмотрите. Маньян взглянул и ахнул. — Кажется, это посадочный бот нашего корпуса. — Да, и он цел, не считая нескольких разрушенных ветром пластин, — согласился Ретив. — Ну, пойдемте, мистер Маньян, не надо заставлять ждать его верховность. Маньян, кажется, принял серьезное решение. — Я думаю, мы находимся перед непредвиденным препятствием, — твердо сказал он. — Однако первое свойство дипломатов — приспособляемость. — Вы правы, мистер Маньян. Что же вы намереваетесь сделать? — Подать в отставку. Сейчас же вызовите базу и скажите капитану, чтобы он немедленно забрал нас отсюда. — У нас односторонняя связь, мистер Маньян. Не забывайте. Я боюсь, мы здесь надолго. — Вы полагаете? — Ретив кивнул. — Все, что нам остается делать, — это разгрузиться и ждать, а также проверить правдивость сообщения о 40-футовых червях. Вы думаете, это не преувеличено? Маньян застонал. — Может быть, нам повезет, и мы тоже найдем пещеру. Я надеюсь, эти обжоры еще не все сожрали. Неуклюже переваливаясь в костюмах высшей защиты, два дипломата открыли выходной люк. Тотчас же они были оторваны друг от друга, подняты над землей и прижаты к голой скале ужасным порывом ветра. — Пока все идет хорошо, — сказал Ретив. По крайней мере, сообщения о погоде были точными. — Слабое утешение для тех, кто был высажен в ураган! — прокаркал голос Маньяна в шлеме Ретифа. — Но за это вы получаете полный оклад главы Мессии. Стоит продержаться только 30 дней. — Если я действительно продержусь! — Я думаю, сначала надо поставить посадочные огни и определить нулевой уровень для тех, кто соберется приземлиться вслед за нами. Оставить ключи для облегчения действий моих преследователей. Мне кажется, что это менее важно, чем спасение собственной шкуры, — окрысился Маньян. — Я думаю, шкуры посла тоже, — быстро добавил он. — О, боже! Я рад пожертвовать чем угодно, и собой в том числе, чтобы выполнить задание корпуса. — Все в порядке, мистер Маньян, — сказал Ретив. — Мой микрофон выключен. — Интересно, а мистер Рафокс также будет заботиться о вашей шкуре, как и вы о его? Маньян, едва видимый на расстоянии нескольких футов, попытался принять сидячее положение. В этот самый момент сверху раздался звук летящего снаряда, после чего последовал слегка приглушенный звук удара о поверхность планеты. — Вот и медицинские принадлежности, точно по графику, — сказал Ретив. Он встал на ноги и с трудом двинулся против ветра. — Ба! Да ведь здесь их целая пропасть! Мистер Маньян! — сказал он с восхищением. — Как вам удалось обвести вокруг пальца контроль снабжения? — Боже! Я надеюсь, что бутылки не разбились! — обеспокоенно сказал Маньян. — Здесь нет бутылок, — заявил Ретив. — Стальные контейнеры размером с 50-галлонные бочки, причем их много. Используя сверхмеханизмы, Маньян двинулся вперед, вглядываясь в кучу контейнеров, наваленных на скале. На них виднелись надписи «Раствор йода 0,01%, сухой эфир, касторка». — Вы обманули меня, Маньян, — сказал Ретив. — Я думал, вы просто разыгрываете меня, говоря о каких-то медицинских принадлежностях. — Кто? Я? — слабым голосом сказал Маньян. — Ни в коем случае не шутите о предмете, необходимом в дипломатии. — Да, мы действительно подготовлены для различного рода крайних ситуаций, — предположил Ретив. — И я думаю, вот как раз одна из них приближается к нам. Маньян посмотрел в указанном направлении. Из-за дрожащего облака пыли на них надвигалась гигантская кожистая масса желатинного цвета, переваливающаяся на чем-то смутно напоминающем щупальца. Она приближалась к землянам.